под знаком муссона. За несколько веков до нашей эры обитатели античного Средиземноморья начали проявлять большой интерес к Индийскому океану, а вернее к его землям. Походы Александра Македонского открыли купцам новые возможности торговли, а авантюристам – обширное поле деятельности. Захватив часть Египта, персидский царь Дарий захотел напасть на северо-западную Индию, используя свой огромный флот. Но для этого Дарию нужны были сведения о южных морях. Выбор пал на морехода Скилака. Достоверность этой очень хорошо подготовленной морской экспедиции древности неопровержимо доказана археологическими памятниками, найденными в районе Суэцкого канала. В надписях говорится, правда с частыми выпадениями строк, что через Нил и Красное море можно было попасть на судах в море, которое простирается на огромное расстояние. Задача Скилака была обследовать течение Инда и устье этой великой реки. Он справился с задачей и, возможно, даже перевыполнил ее, так как находился в плавании более рассчитываемого времени. Если верить Геродоту, то данные, добытые Скилаком, в значительной степени обусловили успех индийского похода Дария. По разным предположениям, плавание состоялось между 518 и 512 годами до новой эры. Множество проблем поставили перед современными исследователями великие географы и историки древности. Много работы у толкователей данных, принадлежащих перу Геродота. Этот Сатас оскорбил насилием девушку, дочь Запира, Мегабизова сына. Царь Ксеркс хотел распять его за это на кресте, но мать преступника, сестра Дария, упросила царя помиловать сына. По ее словам, она сумеет наказать Сатаспа еще более сурово, чем это сделал бы царь. Сын ее должен плыть вокруг Ливии, пока снова не прибудет в Аравийский залив, Красное море. Ксеркс согласился. Действительно, древние считали подобное плавание равносильным самоубийству, и немногим удавалось совершить его даже много лет спустя. В XX веке вокруг сообщения Геродота разразилась настоящая научная буря. Сатасп уже прибыл в Египет, снарядил там корабль с египетскими корабельщиками и затем отплыл к Геракловым столпам. Давайте остановимся. Сегодня противники путешествия Сатаспа выдвигают на передний план блокаду Гибралтарского пролива карфагенянами. Дорога для персов была закрыта. И немецкий ученый Хеник считает совершенно невероятным, что неискушенный в мореплавании перс, ни в коей мере не обладавший качествами отважного искателя приключений, прошел блокированный пролив, да еще два раза, туда и обратно. Но Хенигу справедливо возражает немецкий историк Клоц. Гибралтар был закрыт только для торговых кораблей, представлявших угрозу могуществу Карфагена, но никак не для одинокого корабля, посланного по приказу самого Ксеркса. Ведь Ксеркс помог Карфагену войсками в борьбе против Греции. Именно для греков и был перекрыт пролив. Для Сатаспа же путь был свободен. Выйдя из толпы, он обогнул Ливийский мыс под названием Салунд, мыс Кантен в Марокко. И потом взял курс на юг. Много месяцев плыл Сатас по широкому морю, но путь был бесконечен, поэтому он повернул назад и возвратился в Египет. Что же рассказал Сатас? Он рассказал Ксерксу, что очень далеко в Ливии им пришлось плыть мимо земли низкорослых людей в одежде из пальмовых листьев. Всякий раз, когда мореходы приставали к берегу, жители покидали свои селения и убегали в горы. Что заставило Сатас повернуться? Причина, как он сам объяснил, была в том, что судно не могло идти дальше, так как было задержано мелью. Ксеркс не поверил путешественнику и велел казнить его. Хеник был, видимо, слишком скептически настроен, пытаясь интерпретировать рассказ Сатаспа. Поэтому он не верит ни одному слову, а упоминание о низкорослых людях, встреченных по дороге, считает выдумкой по одной единственной причине. В свое время ему кто-то предоставил справку о том, что в лесах Гвинеи нет пигмеев. Во-первых, почему Гвинея? Ведь в рассказе Сатаспа идет речь о многомесячном плавании, и за это время судно могло уйти далеко на юг, возможно, до берегов Камеруна. А во-вторых, если речь действительно шла о Гвинее, то разве можно точно утверждать, были ли там пигмеи в V веке до новой эры? Они в древности были распространены на значительно больших территориях, чем сейчас, и лишь в нашем тысячелетии под давлением народов банту начали постепенно отодвигаться к югу. Удивляет Хеннига и то, что Сатасп увидел пигмеев с корабля, но ведь любопытство во все времена было присуще людям. И вполне вероятно, что жители прибрежных деревень высыпали на берег посмотреть на диковинную лодку. Сам факт отправки Сатаспа в плавание и замена смертной казни путешествием по морю можно понять по-разному. К помилованию царевича, несомненно, приложила руку его мать, могущественная сестра Дария. Вряд ли она хотела зла сыну. Зная, очевидно, о его увлечении морем и странствиями, почему бы нам это не предположить? Она упросила Ксеркса заменить казнь плаванием. К несчастью, сведения, привезенные Сатаспом, показались слишком диковинными, неправдоподобными недоверчивому и жестокому персидскому правителю. Хеннига испугала мель, на которую наткнулся корабль Сатаспа. Он твердо уверен, что мель могла встретиться кораблю только у мыса Бахадор в Марокко. Но неужели Хенниг так хорошо знает все западноафриканские побережья, что может утверждать это?